Глава восьмая. Поместье рода Морозовых. 12 лет назад. И стали они жить-поживать, да добра наживать. С улыбкой захлопнула гувернантка увесистую книгу сказок. Но когда женщина оторвалась от пожелтевших страниц и обратила взор на юного воспитанника, то заметила, что сна у мальчика все еще нет ни в одном глазу. Влад смирно лежал в кровати, сложив руки перед собой, и буравил свою гувернантку пронзительным взглядом, слишком взрослым для столь юного возраста. «Что-то не так, мой юный господин? Или, быть может, сказка вам не понравилась?» «Не понравилась», — честно признался мальчик. «Отчего же?» «В жизни так не бывает, Мария Антоновна. Не бывает так, чтобы глупому человеку все так легко удавалось. А если же он с самого начала умным был, за что его тогда дураком прозвали?» «Ну так», — призадумалась женщина, отложила книгу в сторону и машинально поправила белый чепец. «Хоть и дураком он был, но добрым ведь». А вот отец сказал, что нужно усердно учиться, и только тогда проживешь достойную жизнь. Укоризненным тоном произнес Влад. Так где же тогда правда? Умным быть нужно или добрым? Наверное, и то, и другое, попыталась Мария найти баланс. Однако чьи-то громкие возгласы и крики с улицы вынужденно прервали возникший между нами спор. «Обождите-ка минутку, юный господин». Медленно поднялась женщина с кресла, обошла кровать и осторожно приблизилась к приоткрытому окну. Мальчишка терпеливо наблюдал за гувернанткой с кровати. «Никак не пойму». Спустя некоторое время покачала женщина головой. «Праздник, что ли, затеяли какой ближе к ночи? Совсем из ума выжили со своими пьянками». «Мария!» В тот же миг распахнулась дверь покоев нараспашку, а на пороге показалась одна из служанок, растрепанная, побледневшая и запыхавшаяся. «Хватай юного господина и немедленно убирайтесь отсюда! Оба убирайтесь!» «Да что происходит-то?» — всплеснула гувернантка руками. «И почему ты в таком? Пожар! Пожар в восточном крыле! Я предупрежу остальных, а вы сейчас же бегите, пока еще можете!» Сбивчиво протараторила девушка, мельком глянув на озадаченного мальчика, лежавшего в кровати. «Бездной заклинаю, Мария Антоновна, прошу, быстрее!» После чего дверь за ней захлопнулась так же быстро, как и отворилась до этого. Буквально на несколько секунд гувернантка замерла на месте. Прислушиваясь, шумно втягивая носом воздух с теперь уже едва уловимой примесью гари, глаза ее лихорадочно принялись бегать по комнате, пока не остановились на Владе. «Пожар!» — пролепетал тот, и вот тут в голове Марии будто бы что-то щелкнуло. «Нет-нет, какой еще пожар, юный господин?» Нервно рассмеялась женщина. «Это ж, поди, из-за праздника все. Чучело подожгли какое, или за лампами не уследили». Затем она вновь неторопливо обошла кровать, откинула одеяло, аккуратно взяла мальчишку за руку и потянула за собой. «Но лучше бы показаться вам матери, пока она переживать не начала. Пойдемте, пойдемте». Слова гувернантки разительно отличались от охвативших ее эмоций, и Влад отчетливо чувствовал это. Но пререкаться на всякий случай не стал, послушно опустил босые ноги на пол и засеменил в коридор следом за женщиной. Если там действительно праздник затеяли, а его не позвали, он обязательно пожалуется на это и отцу, и матери. Они ведь так давно не устраивали в стенах поместья ничего интересного. С тех самых пор, как Алиса отбыла на учебу в столицу. «Держитесь поближе ко мне, юный господин, и не отставайте», — предупредила Мария, прижимая мальчишку к себе. «Ни на шаг не отставайте». «Понял», — послушно кивнул Влад, хотя сам прекрасно понимал, что заплутать в стенах родного дома не сможет при всем желании. Когда они вышли к центральной лестнице, ведущей в холл, глазам их сразу же предстала странная картина. Супруга главы рода, облаченная в полный комплект начищенных до блеска доспехов, стояла внизу и раздавала мельтешащим вокруг нее слугам распоряжение. Звонкий голос хозяйки поместья смешивался с пронзительным треском входных дверей и звоном стекла, доносящимся из дальних коридоров. Легкая дымка уже заволокла первый этаж, а запах гари здесь стоял такой резкий, что мальчишка невольно поморщил нос. «Ваше светлейшество!» — окликнула Мария госпожу, и та резко обернулась к ней. Секундное облегчение, промелькнувшее на лице статной женщины, сменилось выражением необъяснимого сожаления и скорби. Влад впервые видел свою мать такой. Это удивило его и одновременно зародило где-то в глубине души чувство, которому он не мог дать название. «Ваше светлейшество», — повторила гувернантка и поспешила вниз, настойчиво ведя воспитанника за собой. «Аннушка сказала, что пожар». Однако госпожа тут же ринулась им обеим наперерез. «Боюсь, что пожар — меньшее из всех зол, что обрушится на нас этой ночью, Мария», — Громким шепотом произнесла княгиня и всучила ей в руки что-то тонкое и блестящее. Полученный предмет быстро исчез в рукаве черного платья. «Неужели?» — расширились глаза гувернантки от ужаса. «Времени мало». Взяла госпожа ее дрожащие руки в свои, скользнула взглядом по съежившейся фигурке своего сына. «И сейчас я доверяю тебе самое ценное, что у меня есть ценой своей жизни, Мария». «Матушка!» — тихо произнес Влад. «Вам нет нужды повторять дважды», — шумно выдохнула женщина. «Сделай все, чтобы он пережил эту ночь. Мы задержим их ровно настолько, насколько сможем, а вы бегите», — закончила княгиня и закусила губу. «Матушка, но...» — снова попытался мальчик привлечь к себе внимание. «А ты, снежинка моя, во всем слушайся Марию Антонну». Опустилась княгиня перед ребенком на корточке и чмокнула его в макушку. «Однажды настанет время, когда ты все поймешь». «Поймешь, что отец твой ни в чем не виновен, даже если злые языки станут нашептывать тебе обратное». Наспех протараторив это, мать надела на его шею овальный кулон из черного золота, запятнанный свежей кровью, и быстрым движением спрятала его под одеждой. «Кайрос, единственный, кому ты сможешь довериться безоговорочно», — заглянула она в льдисто-голубые глаза сына, которые непонимающе смотрели на нее. «Единственный, кому под силу сберечь и тебя, и твою сестренку. Но пока он не войдет в твою жизнь...» Входные двери заходили ходуном, а слуги, вооружившиеся тем, что первым попалось под руку, собрались в центре холла, готовые к встрече со своими палачами. «Просто будь сильным и никому не давай себя в обиду», — мазнула женщина большим пальцем по щекам Влада, вытирая ему слезы. «Род Морозовых будет жить, и ты тот, кто продолжит его, несмотря ни на что!» «Ваше светлейшество!» — окликнули княгиню, и лицо ее скривилось, как от болезненной пощечины. «Долго они не продержатся!» «Пора». «Пусть уходят!» — вторили другие голоса. «Гвардию отрезали от нас в первую же очередь», — поднялась она с колен, вновь обращаясь к Марии. «Еще немного, и поместье окружат со всех сторон. Окно в конце коридора западного крыла — последняя возможность выбраться. Скатитесь по скату крыши, бегите так далеко и долго, как только можете. И да хранит вас бездна от чужого меча. Да хранит бездна всех нас, моя госпожа». Нехотя отвернулась от нее гувернантка и, подхватив своего воспитанника под руку, поспешила вверх по лестнице. Но Влад еще долго упирался и смотрел вслед удаляющейся от них спине матери. Матери, которой даже не дали возможности как следует попрощаться с сыном. Последнее, что он увидел, прежде чем его чуть ли не силком утащили на верхний этаж, как входные двери с оглушительным грохотом разлетелись в щепки. Воинственные крики слуг, огненные всполохи и тошнотворный запах горелой плоти настолько ярко запечатлелись в сознании мальчишки, что он впал в некоторый ступор. Ноги его продолжали двигаться чисто на автомате, а остекленевший взгляд ни за что конкретно уже зацепиться не мог, да и не хотел. Тяжело дыша, Мария стремглав бросилась в упомянутый ее светлейшеством коридор, ставший для нее сейчас единственным ориентиром. Ключом к спасению юного господина, отданного на поруки. Однако было уже поздно. Как раз через разбитое окно, послужившее бы для них черным выходом, чужаки и проникли на второй этаж. «Нет, не сюда! Назад, назад!» Наперебой принялись орать слуги их рода. Вооружившиеся канделябрами, метлами и столовыми ножами, кто чем успел, женщины представляли собой слишком уж легкие для неприятеля мишени, но они и не стремились оказать экипированным бойцам достойное сопротивление, хотя бы потянуть время. Некоторые из них сами остервенело бросались на мечи, выигрывая для Марии и юного господина лишние секунды на побег из тупика, и гувернантка, скрипя сердце, приняла их жертву. Подхватила воспитанника на руки и ринулась прочь. Сейчас шестилетний мальчишка оказался хрупкой женщине не тяжелее пушинки. Из соседнего крыла им также пришлось бежать обратно, ведь госпожа ошиблась. Поместье уже было окружено, и недруги, приставив лестницы к окнам, бесцеремонно забирались в дом круша и поджигая все на своем пути, превращая его в ловушку, выбраться из которой им теперь было не суждено. Бойня. Они оказались в эпицентре самой настоящей бойни, и Марии больше ничего не пришло в голову, кроме как нырнуть в приемный зал, сдвинуть засов и схорониться вместе с юным господином в дальней части помещения. Но даже ценой своей жизни Мария не смогла бы сотворить чудо. И вот опять. Эгоистичная прихоть не являлась причиной, по которой я всеми силами старался избегать шумных сборищ, хоть Алиса и убеждала меня в обратном. Стоило мне оказаться вместе скопления возбужденных, перекрикивающих друг друга людей на разные лады, как в голове невольно вспыхивали события давно минувшего прошлого. Нервы обращались в тонко натянутые струны, мышцы наливались свинцом, а все, чего мне хотелось, убраться подальше от хаотичной толпы, раздражающей все органы чувств. Кожей я сейчас ощущал фантомный жар, а носом втягивал запах свежей крови, горелых дерева и плоти. Нет, внешне я своего напряжения никак не выдавал. Просто нацепил на лицо извечную каменную маску, которую простой люд мог счесть за проявление высокомерия, надменности и пренебрежения. Пусть так, но это было всяко лучше, чем если бы о моих странностях прознали неприятели и в дальнейшем попытались использовать их против меня. Мне приходилось высматривать Алису в этой толпе, чтобы не потерять их из виду, и одновременно вместе со всеми бойцами продвигаться в турнирной арене, расположенной через несколько улиц от главной площади. Задачка не из простых, учитывая, что сестра ловко лавировала между людьми от одного торгового прилавка к другому, оставляя нас при этом далеко позади. Входов на саму арену вело несколько. Один для высокородных зрителей, другой для зрителей простого сословия и третий непосредственно для зарегистрированных участников. Однако это не исключало толчии по пути к ним, в самом эпицентре которой мы оказались. И даже если бы мы прибыли в город чуть раньше, вряд ли ситуация тогда обернулась бы в корне иначе. В такие моменты призрачному обличию Кайроса можно было только позавидовать. Выцепив, наконец-то, Алису из толпы и подхватив ее под локоть, я целенаправленно повел сестру за собой в сторону нужного нам входа. «Ведешь себя как дикарка какая-то, которая впервые из лесу в город выбралась». Не удержался от раздраженного комментария в ее адрес. «У тебя еще будет время прогуляться здесь, как только народ разойдется, а сейчас давай-ка не будем задерживать ни себя, ни других». Сестрица обиженно засопела, но все-таки нехотя поплелась за мной. Озорной огонек в ее глазах потух, чтобы при виде украшенной пестрыми флагами арены разгореться еще ярче прежнего. «Тут нам с ребятами придется оставить вас», — коротко поклонился Ковалев, и я кивнул ему в ответ. «Большую часть состязания они вместе с остальными участниками проведут в специально отведенном помещении под ареной. Им еще необходимо было подготовиться к распределению, навести справки о соперниках, а также приноровиться к турнирному оружию. Оно, к сожалению, все же отличалось от того, с которым они привыкли работать. Поэтому чем больше времени будет у них в запасе, тем лучше». «Выше нос, Игорь Владимирович!» — тряхнула Алиса обеими кулачками перед его лицом. «Готова поспорить, остальные вам тут и в подметки не годятся. Так что победа — это единственное, что я сегодня от вас жду». «Победа нас ждет или же поражение?» — в свою очередь ровным тоном обратился я к командиру. «Я верю, что независимо от исхода вы намерены выложиться на полную. Пусть таким ваше желание и останется до самого конца». «Непременно, ваше светлейшество», — с благодарностью улыбнулся мне Ковалев. «Ведь вы сами дали слово, что вложите призовые деньги в ремонт казарменных помещений, а ради своих ребят я готов и на куда большие свершения, чем победа в каком-то второсортном турнирчике. Ха, и вы тоже держите уши востро», — пригрозил он пальцем Степану и Егору. «Эта парочка до самого возвращения в поместье обязана была приглядывать за моей беспечной сестрицей во избежание повторения инцидента на танцевальном вечере». «Так точно, Игорь Владимирович». Хором отозвались они, моментально вытянувшись по струнке. Мы проводили нашего ветерана взглядом, пока его широкоплечья фигура не скрылась за чужими спинами. Второсортный турнирчик? Да, пожалуй, для моих бойцов именно таким он и казался после череды еженедельных рейдов в эпицентр, но их соперники тоже наверняка не сидели без дела. «Должно быть, нам с Алисой предстоит увлекательное зрелище», — подумал бы я, если бы приехал сюда с целью поразвлечься. Все же дальнейшее исследование бездны для меня сейчас было приоритетной задачей, а участие в турнире всего лишь способом внести какое-никакое разнообразие в жизнь своих людей и ничем кроме. Пройдя на трибуны для высокородных и их свиты, мы заняли полагающиеся нам места и принялись дожидаться начала. Вот только посидеть на заднице ровно и расслабиться мне не дали даже теперь. «Ой, а кто это там машет?» — воскликнула Алиса и бескультурно ткнула пальчиком в сторону крытых лож. «Да еще и так активно! А это, случаем, не Даниил Сергеевич?» Прищурившись от недовольства и палящего в лицо солнца, я задрал голову к верхним ложам, бронь которых чуть ли не втридорога превышала цену регистрации одного бойца. И да, Даниил, черти его подери, Ланский с улыбкой от уха до уха пытался привлечь наше внимание, размахивая руками, словно лопастями ветряной мельницы. «Просто игнорируй его», — шепнул я сестре на ухо. «Может, тогда пронесет?» Не больно-то мне хотелось, чтобы две эти пташки щебетали у меня над ухом на протяжении всего турнира. Потом еще и от них голова будет болеть. Не получив ответа, повернул голову к Алисе, однако место ее пустовало, а Степан с Егором уже бросились следом за своей неугомонной госпожой. Лишь немного погодя, беглянка вернулась ко мне с неожиданными новостями. «Представляешь, Ланские выкупили себе аж половину ложи, чтобы ни в чем себя не стеснять». «Рад за них», — буркнул под нос. «А теперь садись и...» «И они предлагают нам присоединиться к ним, чтобы не спариться тут на жаре», — весело добавила Алиса, уперев руки в бока. «Вместе же все равно веселей будет и наблюдать, и комментировать. Места там и впрямь замечательные». Все места для высокородных и так располагались на теневой стороне арены, о чем я не преминул напомнить. «Но я уже приняла приглашение», — надула сестрица губки. «Поэтому перестань занудствовать хотя бы сейчас, и давай посмотрим турнир в приятной компании. Не так уж много, я прошу». С одной стороны, ничто не мешало нам вежливо отказаться и остаться на своих местах, за которые, между прочим, хорошие деньги заплачены. Но, с другой стороны, я и так собирался посвятить этот день своим близким. Принести в жертву эгоистичные желания ради того, чтобы позволить Алисе и остальным приятно провести время. Хотя бы сегодня. «Хорошо», — согласился я по итогу, стиснув зубы. «Но развлекать себя с Даниилом Сергеевичем вы будете сами».